Слишком вольное поведение герцога время от времени приводило Браунинга в ужас. Когда Филипп гостил у Браунинга в поместье, там произошла такая история. Лакей, представленный герцогу, сообщил хозяевам, что эти идиоты, дворцовые слуги, укладывая вещи его светлости, забыли положить пижаму. Однако, когда Бой и Дафна принесли Филиппу пижаму, тот, не моргнув глазом, ответил: «Я эти глупости не ношу». Джеймс Макдональд, бывший лакей Георга VI, поступивший на службу герцогу, с ужасом рассказывал, как однажды, зайдя в спальню к их высочествам, увидел, что герцог лежит в постели совершенно голый. Слава богу, хоть принцесса была в шелковой ночной рубашке. Макдональд привык к иным нравам. Когда он служил королю, ему не разрешалось ходить в спальню до тех пор, пока ее величество осторожным стуком не даст понять, что король готов. Лакей входил и видел, что Георг уже стоит в халате. А принцу Филиппу на соблюдение приличий было наплевать, огорчался Макдональд. Другое потрясение ждало Браунинга, когда он увидел, как Филипп учит своих детей плавать в дворцовом бассейне. Герцог не удосужился надеть плавки. Шокировали генералы и шутки, которые иногда позволял себе его королевское высочество. Однажды на кинопремьере они столкнулись с юной Элизабет Тейлор, пленявшей взоры умопомрачительным декольте. «Нырнем», — предложил Филипп генералу, когда они проходили мимо кинозвезды. В мае 1948 года Елизавета и Филипп отправились в Париж в свою первую официальную зарубежную поездку. Погода стояла необычайно жаркая. Французы были приятно удивлены безупречным произношением принцессы, спасибо Антуанетте де Белек, а также ее выступлением, составленным Колвиллом, который, как показала его дальнейшая литературная деятельность, обладал недюжинным писательским талантом. Несмотря на вспышки блицев и оглушительный колокольный звон, Елизавета произнесла речь мерным, звонким голосом, чеканя каждое слово. Парижане не ожидали, что 22-летняя принцесса так хороша собой. Яркие синие глаза, свежая кожа, да и нижняя челюсть не такая тяжелая, как это кажется на снимках. Филипп был несколько фотогеничнее жены, но и он в реальной жизни выглядел гораздо лучше, чем на фотографиях. Одна девушка, увидев его, воскликнула, что он чудо какой красавец. Чипс Ченнон, видевший Эдинбургов на балу год спустя, писал, что они волшебная пара, выглядят просто божественно. Парижское турне во многом напоминало поездку Георга VI и королевы Елизаветы во Францию 10 лет назад. Тогда над Европой витала угроза фашизма, теперь угроза коммунизма, и требовалось вновь подчеркнуть англо-французское единство. Вовсю бушевала холодная война. В тот год русские блокировали Западный Берлин, и союзники организовали воздушный мост для снабжения осажденного города всем необходимым. В Большом Трианонском дворце в Версале для принца и принцессы устроили банкет. Ради этого случая были сотканы специальные скатерти, на которых инициалы высоких гостей были вышиты мелкими розочками. Потом Эдинбургов принимал брат Шарля де Голля. Шикарный прием устроило британское посольство. Принцесса надела алмазную тиару и ожерелье. Свадебный подарок хайдарабадского низама. Светские мероприятия следовали одно за другим. Поездка в Фонтебло, обед в Барбизоне, визит в Оле-Виконт. Последний вечер они провели в опере, где мать Елизаветы в свое время произвела фурор своим белым кринолином. Принц и принцесса стояли на ярко освещенной лестнице и махали рукой толпе, которая приветствовала их с большим энтузиазмом. «Эти 4 дня были весьма сумбурными», — пишет Колвилл, «но в результате принцесса Елизавета завоевала Париж». Среди блеска и мишуры Елизавета и Филипп чувствовали себя в Париже неуютно. Принцесса была беременна и очень уставала от жары, долгого стояния на ногах и необходимости все время быть при параде. У Филиппа разболелся живот, да так сильно, что жена уговаривала его отменить все намеченные мероприятия. Принц проявил силу воли, но цвет лица у него был зеленоватый, а настроение хуже не бывает. В один из вечеров высоких гостей пригласили в роскошный ресторан в Серебряной башне, где, как рассказывает Колвилл, в нашу честь устроили торжественный ужин. Однако оказалось, что других посетителей в заведении не пускали, и в ресторане было совершенно пусто. К тому же принц Филипп увидел в стене круглую дырку, а в ней объектив кинокамеры. Естественно, его высочество впал в ярость. Из ресторана мы отправились в ночной клуб, чтобы потанцевать. Но выяснилось, что и оттуда всю публику удалили. Вечер получился предвратный. Все разодеты в пух и прах, а смотреть на нас некому, если не читать благополучного объектива. Филипп